Глава 11. Письмо миссис Спунер прибыло на следующее утро во время завтрака. Прочитав его, Мит весело осведомилась. «Что такое Спенсер?» Утро было солнечным, и сердце Мит смеялось и пело. «Господи!» — воскликнула миссис Андервуд. «Надеюсь, он не пишет тебе о нижнем белье?» «Это не от Джайлса, а от миссис Спунер. Она просит прислать ей Спенсер из ее комода. А я понятия не имею, о чем идет речь. Что именно я должна искать?» «Кофта с длинными рукавами и высоким воротником. Кажется, так обычно выглядит Спенсер. Но зачем он ей нужен?» Глаза Мит весело блеснули. «Чтобы носить под униформой, так как вечера становятся холодными». Миссис Андервуд бросила в чай таблетку сахарина и размешала ее ложкой. «Забавно, как мужчина может все изменить». Весьма непоследовательно заметила она. «Если бы ты позавчера получила приглашение в Букингемский дворец, то даже не улыбнулась бы. А сегодня миссис Спунер прислала тебе письмо с просьбой найти ее вещь. Не знаю, что может быть скучнее. А ты выглядишь так, словно получила любовное послание». Я, между прочим, так и подумала. «А все потому, что вернулся твой молодой человек. Полагаю, теперь ты в нем уверена?» Мит кивнула. «А он говорил, что подарит тебе кольцо? Я бы на твоем месте не была бы слишком уверена, пока он этого не сделает». Мит засмеялась. «Что бы сказала тетя Мейбл, если бы услышала, что Джайлз хочет подарить ей кольцо, дабы она могла разорвать помолвку со всеми подобающими этому случаю церемониями?» Мит с трудом подавила искушение это выяснить. «Да, Джайлз собирается подарить мне кольцо, но я не позволю ему покупать его в военное время. Он подберет одно из колец своей матери. Его вещи хранятся в каком-то банке. Джайлз хочет, чтобы я пошла с ним туда и забрала их». Миссис Андервуд одобрительно кивнула. «Это уже выглядит серьезно. Мужчина не дарит девушке материнские драгоценности, если не намеревается на ней жениться». «Выходит, про кольца матери он помнит?» – спросила она. «Джайлз помнит все, что было до войны, а что было после, он смутно помнит. Во всяком случае, личное». «Это он так говорит», — усмехнулась миссис Андервуд. «Возможно, лучше в это не вдаваться, покуда он ведет себя порядочно». Мит спустилась в полуподвал и взяла ключ от квартиры миссис Спунер. Белл был чем-то занят и крикнул, чтобы она сама его нашла. «Ключи висят на крючках на стенке старого посудного шкафа, мисс. Ошибиться невозможно даже в темноте. Они расположены по порядку, с первой по восьмую квартиру. Вам нужен седьмой». Белл скреб старый каменный пол, стоя на коленях. Когда Мит проходила мимо него с ключом в руке, он поднял голову, кивнул и улыбнулся. «С этими полами столько возни, а вода сразу стынет, иначе я не стал бы вас беспокоить. Только когда возьмете что надо, принесите ключ назад. Ладно, мисс?» Пообещав вернуть ключ, Мит поднялась в лифте на верхний этаж и открыла дверь квартиры номер 7. Она сразу же нашла Спенсер. Это была жуткая на вид вещь из натуральной шерсти с перламутровыми пуговицами и вышивкой на высоком воротнике. От нее пахло нафталином. Конечно, вещица теплая, но наверняка ужасно щекочет кожу. Мит повесила Спенсер на руку и вышла на площадку. Дверь квартиры напротив была открыта настежь, и в проеме стояла мисс Роуленд. «Доброе утро, мисс Андервуд! Я видела, как вы поднялись. Это квартира Спунеров, не так ли? Они уехали перед тем, как я здесь поселилась. Приятно иметь в своем распоряжении весь этаж. Зайдите посмотреть мою квартирку». Мит колебалась. «Я должна это отправить», — она указала на Спенсер. Кэрол Роулин посмотрела на него, как на таракана, и брезгливо поморщилась. «Какая гадость!» — откровенно сказала она. «Повесьте его на дверную ручку и входите. Вы представить не можете, как выглядела эта квартира, когда я в нее въехала». Мит не хотелось обижать соседку, тем более, что сегодня она испытывала дружеские чувства ко всему человечеству. К тому же ее одолевало любопытство. Она не воспользовалась предложением мисс Роулинд и, взяв Спенсер с собой, последовала за Кэролой через маленькую прихожую в модернизированный вариант гостиной Вандалерхауса. Потолок, стены и пол были покрыты матовой серой краской. Вся палитра состояла из голубого и серого цветов. Светло-голубые подушки и ковер, серо-голубые парченые занавески и обивка мебели. На каминной полке серебряная статуэтка. Обнаженная танцовщица стояла на одной ноге, раскинув руки. И первой мыслью было, как странно, а следующей, как красиво, ибо фигурка создавала ощущение полета. Внезапно она застыла, как вкопанная. В углу полки стояла прислоненная к стене большая фотография Джайлса без рамки. Кэрола подошла и сняла ее с полки. «Хорошая фотография, верно? Полагаю, у вас тоже есть такая?» Она поставила снимок на место. Фотография и в самом деле была хорошая. В углу виднелась подпись Джайлса. Кэрола с улыбкой повернулась к Мит и сказала: «Ну, вы спросили, помнит ли он меня?» «Да», — подтвердила Мит. «И что же?» «Боюсь, что не помнит. Он не помнит ничего с начала войны». «Как удобно!» — воскликнула Кэрола Роуленд. Ее идея казалась удачной. Она собиралась позабавиться, а тут, похоже, пахнет деньгами. «Совсем ничего?» «Я ему завидую, а вы?» «Нет, я бы не хотела, чтобы такое случилось со мной», — ответила Мит. Кэрола засмеялась. «Хотите сохранить ваши воспоминания? А я нет. Какой в них смысл? В любом случае, у нас с Джайлсом все кончено». Мит ухватилась за обитую парчой спинку стула. Запах нафталина от Спенсера миссис Пуннер внезапно стал невыносимым, и она позволила ему соскользнуть на пол. «У вас с Джайлсом?» Алые губы мисс Роулинд растянулись в ослепительной улыбке. «Разве он не рассказывал вам обо мне? Хотя, конечно, он ведь все забыл. Но Джайлс мог упомянуть обо мне, прежде чем потерял память. Неужели он этого не сделал?» Мит покачала головой. «А для этого была какая-то причина?» Вынув сигарету из шагреневого портсигара, Кэрол черкнула спичкой и закурила. «Причина? Ну, смотря как на это смотреть. Некоторые сочли бы, что Джайлсу следовало упомянуть о существовании еще одной миссис Эрмитедж, прежде чем делать вам предложение. Полагаю, он просил вас выйти за него замуж? Кажется, так думает ваша тетя». Рука Мит сильнее сжала спинку стула. «Мы помолвлены», — сообщила она. Алые губки выпустили облачко дыма. «Вы слышали, что я сказала? Очевидно, не слышали или не поняли? Наверное, для вас это шок, но моей вины тут нет. Неужели вы надеялись, что я буду держать язык за зубами и позволю Джайлсу забыть меня? Я должна думать о моем содержании. Он выплачивал мне 400 фунтов в год. Как, по-вашему, могу я этим удовлетвориться?» Мит ничего не чувствовала. Казалось, что все это происходит не с ней. То, что случилось с ней и Джайлсом, казалось неправдоподобным. Она бросила взгляд на фотографию и снова посмотрела на Кэролу. «Есть вещи, в которые невозможно поверить». «Мисс Роулинд», — начала была Мит, но Кэрола прервала ее, взмахнув сигаретой. «Я не мисс Роулинд. Я же говорила, что вы меня не слушали. Роулинд — это мой сценический псевдоним, а моя настоящая фамилия — Эрмитедж. Я миссис Эрмитедж». Повернувшись с каминной полки, она поправила фотографию. «Джайлс некрасив, но в нем есть что-то привлекательное, верно? По крайней мере, я так думала, покуда не узнала, каким скупым и бесчувственным он может быть». Мит уставилась на нее. Все это казалось абсолютной бессмыслицей. «Это невозможно!» – испуганно прошептала она. Кэрола бросила фотографию и подошла к ней. Она была сердита, и в то же время ее разбирал смех. Ей всегда хотелось отомстить Джайлсу. Но на такой шанс она не рассчитывала. На маленьком столике с изогнутыми серебряными ножками и стеклянным верхом лежала пачка писем. Кэрола взяла самое верхнее и продолжала без всякого намека на мейфордский акцент. «По-вашему, я лгу? Взгляните-ка на это, мисс Мит Андервуд, и вы пожалеете о своих словах. Думаю, вам знаком почерк вашего жениха?» Мит увидела перед собой лист бумаги, исписанный почерком Джайлса. Она видела его так же четко, как длинные пальцы Кэролы с алыми ногтями и поблескивающее кольцо с бриллиантом. «Ты ошибаешься, если думаешь, что подобные аргументы могут на меня подействовать», — говорилось в письме. «Ты взываешь чувством, а меня от этого только бесит. Так что советую тебе бросить эту затею. Я буду выплачивать тебе 400 фунтов в год при условии, что ты перестанешь пользоваться фамилией. Моей фамилией. Если я узнаю, что ты нарушила условия, то без колебаний прекращу выплаты. Конечно, ты имеешь законное право на эту фамилию, но если я узнаю, что ты ее используешь, то оставлю тебя без содержания. Фамилия неплохая, но едва ли ты сочтешь ее стоящей 400 в год. Это, дорогая Кэрола, мое последнее слово». Мид посмотрела Кэроли в глаза. В них читалась нескрываемая злоба. «Он не любит вас!» – выпалила она. «Сейчас не любит. Ну разве это не в духе Джайлса? Влюбиться без памяти сегодня и забыть напрочь завтра. С вами он проделал то же самое, не так ли? Ну что скажете, лгунья я или все-таки миссис Эрмитедж? Письмо написано почерком Джайлса. Вам от этого никуда не деться». Мит не двинулась с места. «Вы развелись?» – спросила она. Кэрол рассмеялась. «Ничего подобного. Просто, как я уже сказала, между нами все кончено. Возможно, когда-нибудь он вспомнит обо мне и расскажет вам. В один прекрасный день такое может случиться, милочка». Мит нагнулась и подняла Спенсер. Казалось, говорить больше не о чем. Дверь в прихожую была открыта, как и дверь на лестничную площадку. Возможно, она так ничего бы и не сказала, если бы не услышала за спиной смех Кэролы. Почувствовав внезапную вспышку гнева, Мит задержалась на пороге и произнесла звонким голосом: «Неудивительно, что он ненавидит вас!» И в этот момент она увидела в 1-2 ярдах от себя миссис Смоллет, которая, стоя на коленях, скребла щеткой цементный пол. Рядом было ведро с мыльной водой. Неужели уборщица слышала ее разговор с Кэролой Роулинд? Щетка издавала достаточно много звуков, но Мит подозревала, что эти звуки начались только что, иначе она бы слышала их через 2 двери, распахнутые настежь. Если так, то миссис Смоллет могла разобрать каждое слово. «Ничего не поделаешь». Оставалось только поздороваться с уборщицей и спуститься по лестнице.